Глава 9. Спиритический сеанс. Жилин расположился в одном из кабинетов учебного корпуса. Скрипучая раскладушка вполне его устраивала, особенно после сытного обеда. Долгушину, правда, этого показалось мало. С другими молодыми пилотами он отпросился в город. Решила молодежь чуток гульнуть в ресторане «Метрополь». Иван осторожно поднялся и прошелся по кабинету, гулкому и полупустому. Мебель, обтянутая старыми простынями, была сдвинута к стенам. У окна чахла пальма в катке, Жилин полил ее с утра. Соседка все-таки. Широкие штанины скрывали забинтованные ноги, но вот распухшие ступни в сапоги просто не влезали. Так что пришлось генерал-лейтенанту вышагивать в разношенных шлепанцах. Бинты на руках и боку тоже мешали упаковаться по уставу, а посему Иван набрасывал китель на плечи, являя собой образ раненого, но не сломленного полководца. Фыркнув насмешливо, Жилин прошаркал к окну. Москва выглядела настороженной, но пока находилась она в глубоком тылу. По двору гуляло несколько летчиков из 122-го ИАП, других здесь просто не было. Сплошь лейтенанты, они вели себя неуверенно. Слишком уж резкая смена от скрежета, воя, рева, гула войны к тишине нестойкого мира. Летчики испытывали смущение, командировка казалась им невольным дезертирством. В двух сутках езды от Москвы люди гибнут, а они тут прохлаждаются. Жилин усмехнулся. «Это не отдых, ребята, а всего лишь краткая передышка. Получите вы новые машины, облетаете и на фронт». На подъездной дорожке блестел черным лаком «Опель Капитан», подозрительно похожий на будущую победу. Кто-то приехал, видать, в больших чинах. Из коридора донеслись шаги, и Жилин нахмурился. Только теперь он ощутил опасность. Неделю назад его должны были арестовать. И кто мешает сделать это сегодня? В дверь постучали, и тут же створка приоткрылась. Внутрь заглянул плотный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, со светлыми, зачесанными назад волосами. Его простое крестьянское лицо носило въевшийся отпечаток властности. Это был генерал Власик, начальник личной охраны Сталина. «Павел Васильевич», — сказал он энергично и улыбнулся, — «узнаете?» «Как не признать, Николай Сидорович, проходите, садиться не предлагаю, некуда». «Постоим», — хохотнул Власик, — «мы не гордые. Вы один, а жена ваша Мария, да?» Жилин кивнул. «Мария погибла в первый же день. Ее як сгорел». «Извините». Посерьезнев, Николай Сидорович открыл кожаную папку, которую держал в руке, и достал оттуда пакет. «Это вам, Павел Васильевич». На пакете ничего не значилось, а внутри лежал сложенный лист бумаги, на котором размашистым сталинским почерком было написано. «Товарищ Рычагов, мы знаем о вашей деятельности, направленной против немецко-фашистских захватчиков. Однако не считаем полезным пока поручать вам дела, требующие большой ответственности. Надо сначала заслужить доверие. С 30.06.41 вы назначаетесь командиром 3-й эскадрильи 122-го ИАП. Это письмо получено вами потому, что мы убедились. Все, что касается июньских событий, о которых было сообщено в известной тетрадке, полностью соответствует действительности. Надеюсь, вы по-прежнему способны вызывать духов, товарищ Рычагов. Тетрадка содержит сведения о том, что происходило в 1941-45 годах. Нас интересует, что происходило после войны. Кратко и сжато, с указанием дат и фамилий. Настоятельно прошу указать дату моей смерти. Ответ передадите с Власиком». Внизу стояли печать и подпись красным карандашом. И.С.Т. Иван перечитал письмо и аккуратно сложил листок. «Мне поручено дождаться ответа», — сказал Власик. Жилин кивнул. «Бумага есть?» «Вот». Николай Сидорович протянул Ивану с десяток листов, пронумерованных и отмеченных в углу бледно-фиолетовыми штампами. ОВ. Особой важности. Достав самописку, Жилин кое-как притулился у подоконника. Я подожду на улице, Павел Васильевич. Хорошо, постараюсь не задержать. Власик кивнул и вышел. А Иван принялся живописать будущее. Хотя чем он мог помочь вождю? Упомянуть о месторождении алмазов в Якутии или в Западной Сибири? А где конкретно, на какой глубине? Даже в тетрадке, которая оказалась на столе перед Сталиным, Жилин честно признался, что не все изложенные факты он помнит точно. А посему, дабы не ошибиться, приводит расплывчатые даты, вроде «в конце месяца» или «в начале лета». Хотя многое помнится точно. Смоленское сражение и Витебское, Сталинград, Курская дуга. Он там был, воевал и выжил. Но и в этих четко датированных событиях кроется семя несбыточности. Если ставка воспользуется премудрой тетрадкой, стратегия изменится, поскольку станет другой реальность. И есть надежда, что губительных ошибок, допущенных в тот раз, удастся избежать. Планы германского генштаба останутся прежними вплоть до 1942 года. Хваленый немецкий Орднунг просто не позволит даже Гудериану или Клейсту менять время и ход разработанных операций. Однако перемены с советской стороны повлияют на даты, они поплывут, уже поплыли. Вроде бы все происходит так же, как и тогда, но с запаздыванием в 2-3, в 3-4 дня. И это не просто перерывы до передышки, это несколько лишних суток, чтобы бить врага и отходить, сохраняя боевые порядки. Об этих изменениях Сталин предупрежден, но это все тактика да стратегия, а техника? Что он знает о конструкции турбореактивного двигателя или простенького компьютера вроде БСМ? Или, скажем, такая дрянь, как напалм? Он бы с удовольствием забросал напалмовыми бомбами немецкие окопы. Грейтесь, арийцы недоделанные. Да вот только что это такое напалм? Из чего его делать и как? Все, что удержалось в памяти, касается самого названия, сборки из нафтеновой и пальмитиновой кислот. Напалм. Загущенный бензин, короче. И как? Здорово это поможет оружейникам. Ну, хоть намек, хоть что-то. И Жилин начал. «Товарищ Сталин, пишу как медиум под диктовку того, кого вы называете духом. Под руководством Л. Берии советские ученые и Курчатов, Ю. Харитон и прочие успешно завершили атомный проект. Урановая бомба была взорвана на полигоне под Семипалатинском в 1949 году. Стараниями А. Туполева был создан стратегический бомбардировщик Ту-4, а затем и Ту-16, способный сбросить бомбу на американские базы. К сожалению, прагматичный президент Рузвельт умер в апреле 45-го, а ему на смену пришел недалекий Трумэн, готовый развязать атомную войну против СССР. К тому же стал призывать и Черчилль. Началась холодная война. Америка и хотела бы напасть, но боялась ядерного возмездия, поскольку СССР был единственной страной, способной уничтожить Соединенные Штаты. Советский Союз стал сверхдержавой наравне с США, поделив мир на сферы влияния. В 1959-м к нам примкнула Куба, потом Вьетнам. Еще раньше Северная Корея. Южная Корея стала союзником США. И Китай. В Европе социалистический выбор сделали Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Польша и ГДР, Германская Демократическая Республика. Скажу сразу, что 40 лет спустя все они нас предали, кроме разве что Кубы, не продавшейся американцам. Самое обидное, что сотни тысяч наших солдат умирали за всяких там поляков, а в 21 веке всякие там поляки рушили памятники советским воинам-освободителям. А в 1952 году был затеян вооруженный переворот в СССР. В декабре арестовали генерала Власика, а в марте 1953-го якобы умер товарищ Сталин. Последними, кто видел вождя живым, были Хрущев, Булганин и Маленков. Имею подозрение, что именно они помогли скончаться Иосифу Виссарионовичу. К примеру, целые сутки никого не пускали к умершему. Думаю, что при Власике ничего подобного случиться не могло. Хрущев взял верх над Маленковым и Булганиным. Никита Сергеевич арестовал и расстрелял Берию, в чем ему помог Г. Жуков. Но маршал Победы не удержался на посту министра обороны. Хрущев лишил его постов и отправил в ссылку. А на 20-м съезде КПСС Никита развенчал культ личности, свалив все беды и преступления на почившего Сталина. Сталинград был переименован в Волгоград, тело вождя было вынесено из мавзолея, где значилось «Ленин-Сталин». Молотов, Каганович и прочие были удалены, Судоплатова, как приспешника Берии, посадили в тюрьму. Та же участь постигла и Василия Сталина. Так Хрущев и стал вождем. При нем пострадала и экономика, и армия, и флот, и внешняя политика. Чуть было не случилась война с Америкой. А с Красным Китаем мы стали врагами. Подробнее. В 1962 году случился так называемый «Карибский кризис». Хрущев разместил на Кубе ракеты с ядерными боеголовками, способными поразить США. Американцы перепугались и едва не учинили войну с СССР. С трудом удалось избежать конфликта, благодаря адекватному президенту Кеннеди. Вскоре его убили наемники американского империализма за планы расширения сотрудничества с Советским Союзом. Прикончили и любовницу президента Мэрилин Монро, знавшую о новом курсе и, по слухам, желавшую переехать в СССР. А затем застрелили брата президента Роберта, обещавшего раскрыть преступление. Руководитель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун разорвал все отношения с СССР после скандального 20-го съезда и даже грозился напасть и захватить Сибирь. А на 20-м съезде КПСС хрущевский запрет на введение личных подсобных хозяйств подкосил и скотоводство, и полеводство, а в начале 60-х мы дожили до позора. СССР начал закупать зерно за границей. Перебои с продуктами и зарплатами вызвали бунты трудящихся. Самое массовое выступление в Новочеркасске, 1962 год, было подавлено войсками. Правда, 4 октября 1957 года в космос был запущен искусственный спутник Земли. С. Королёв поспособствовал этому, создав первую в мире космическую ракету. В 1961 году полетел и первый космонавт, наш человек, летчик Юрий Гагарин. Ускоренными темпами шло массовое строительство дешевого жилья. Типовые пятиэтажки не зря назвали хрущобами, но после бараков и это было счастьем. Много заключенных было освобождено из лагерей, хотя НКВД, переименованный в КГБ, Комитет госбезопасности, лишь усилил слежку за неблагонадежными, исключая номенклатурщиков, которые как раз и являлись истинными врагами народа. В этом-то и заключалась главная пакость. Хрущев не просто расстрелял Берию, но и полностью вывел всех номенклатурных работников из-под колпака НКВД КГБ, сделав их неприкасаемыми и неподсудными, что предопределило грядущий развал и распад. Образовался новый правящий класс. Коммунистам-номенклатурщикам было позволено все: иметь большие квартиры и дачи, открывать счета в заграничных банках, устраивать своих детей на тепленькие места. Социальное расслоение было выражено ярче, чем в странах империализма, и напоминало феодальные порядки, особенно в братских республиках, где, ко всему прочему, в рост пошел национализм. В 1964 году произошел новый переворот. Тихо свергли Хрущева. Его место занял Леонид Брежнев. Человек компанейский и незлобивый, он любил жизнь и не мешал жить другим. Идею строительства коммунизма к этому времени окончательно выхолостили, лишили реального содержания, превратили в абстракцию, в постыдную мечту, которой надо стесняться. Попытки развития экономики прекратились в 70-х годах, когда СССР построил несколько трубопроводов в Европу и стал за валюту продавать нефть и газ из Сибири. Месторождения в Самотлоре, Уренгое и Нижневартовске. Начался застой, а в 1985-м генсеком КПСС избрали Михаила Горбачева, слабака и болтуна, выдвиженца либерального крыла в партии. Надо полагать, что при Берии этим пособникам буржуазии не удалось бы занять свои позиции. Начал он вовсе не с поднятия и укрепления народного хозяйства, как в соседнем Китае. К 2015 году КНР обладает самой сильной экономикой в мире, опережая даже США. А с политики гласности, позволив интеллигентам-говорунам брехать на весь свет, охаивая сталинизм, пугая дурацкими страшилками о кровавой гебне, высмеивая все советское и пуская слюни умиления перед мелкобуржуазными радостями капитализма. Начался разброд и шатание, националисты вышли на улицы. Сказались изъяны ленинской национальной политики. Имея право выхода из состава СССР, братские республики воспользовались им, полагая, что план автономизации позволил бы сохранить единство страны и не дал бы столь сильный импульс национализму. Пусть бы оставались советскими республиками, но без атрибутов государства. Верховный Совет должен быть один на всю страну. А братские республики пускай довольствуются исполкомами, как в областях или краях. И никаких компартий Украины и прочих. Единственно, ВКПБ одна на всех. И никаких поблажек нацменам. За 5 лет Горбачеву удалось развалить КПСС и весь соцлагерь в Восточной Европе. Огромную систему военных городков, аэродромов, баз в Польше, Чехословакии и ГДР он отдал за просто так, заручившись честным словом НАТО, военного блока капиталистических стран Европы, Канады и США, что они день не станут расширять свои базы на восток. Президент США выразился кратко об этом сраме. «Мы победили СССР в холодной войне». Весной 1991 года встал вопрос, сохранять ли сам СССР. На референдуме народ высказался «за», где 70, а где и все 90% населения хотели жить в великом, могучем Советском Союзе. Однако либералы, продавшиеся Западу, исполнили великую американскую мечту — развалить СССР, чтобы Америка осталась в гегемонах. В августе 1991-го должно было состояться подписание нового союзного договора. И тогда первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин устроил мятеж. Осенью того же года он поделил власть и территорию с представителями Белоруссии, Украины, Казахстана и прочих. СССР не стало. Независимая Российская Федерация стремительно нищала, исполняя любые прихоти американцев. Если советского министра иностранных дел с 1957 года Громыко на Западе уважительно называли «мистер Нет», то ельцинский министр А. Козырев получил прозвище «мистер Да». Он занимал позицию прогиба в манере «чего изволите», исполняя любые приказы США и их приспешников. Экономика рухнула, тысячи заводов были разрушены и разворованы. Преступность зашкаливала, бандитские элементы проникли во все кабинеты, вплоть до самых высоких. Нефтяную промышленность отдали по блату приближенным Ельцина, и те мигом стали миллиардерами. То есть та самая партийная верхушка, выведенная Хрущевым из-под надзора НКВД, превратилась в рассадник новой буржуазии. Так, социалистической стране был привит государственный капитализм олигархического типа. Сейчас у власти новый президент В. Путин. Путину удалось стабилизировать положение в стране, восстановить армию и флот. Создается Евразийский союз, куда пока вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. А вот на Украине с подачи американцев устроили фашистский путч. К власти пришли бандеровцы, развязали войну против Донецкой и Луганской областей. Донбасс восстал против украинских фашистов. За это их обстреливают из пушек, бомбят, а когда берут в плен, пытают и расстреливают. Шахтеры дают сдачи, бьют бандеровцев, те драпают, бросая бронетехнику. Среди ополченцев Донбасса много добровольцев из России. Ненависть к фашистам у нас в крови. Что дальше? Не знаю. Хотелось бы увидеть великий, могучий Евразийский союз в полном составе. Вот только позволят ли этого добиться противники Путина, все эти либералы с демократами, вот в чем вопрос. Империализм реально загнивает. В Европе законом разрешены однополые браки между гомосексуалистами, а святые понятия «мать» и «отец» заменены политически корректными «родитель А» и «родитель Б». Дальше, как говорится, некуда. Скольких бед и потерь мы сумели бы избежать, если бы после победы в войне с фашизмом сохранили СССР, чтобы в экономической борьбе победить капитализм. Тогда можно было бы с уверенностью говорить и о победе коммунизма. По сути дела, капитализм — чисто мещанский строй, и философия либерализма есть выражение мещанства. Свобода, которой добиваются либералы, — это снятие с человека обязанностей и долга, которые перекладываются на государство, а индивидууму предоставляются все права. Если это не торжество эгоистичной натуры, доставшейся нам от общего с обезьянами предка, то что? Недаром европейцы, преуспевшие по части демократии и либерализма, сдавались в эту войну немцам, и только русские им противостоят. Просто наши мозги не засорены извращениями либеральных умов. Мы не чтим общечеловеческие ценности и презираем мещанство. Именно поэтому и победим». Перечитав написанное, Жилин стал править текст, дополняя сносками и примечаниями. Вместить события 70 лет после победы на несколько листков было трудно, почти невозможно. Поневоле опускались хунвейбины и полпотовцы, Шарль де Голль и Чубайс, Аль-Каида, Перестройка, ДДТ и Orange Agent, полет на Луну и компьютеры, колониальные войны и кокаиновые короли, хиппи и стиляги. Но главный тренд, как говорил, будет говаривать его зять, он таки прочертил. Разминая пальцы, Иван вложил исписанные листки в пакет и поднялся с кряхтением. Точно, как дед. Выглянув в коридор, Жилин увидел Власика, задумчиво курившего у окна. «Готово, Николай Сидорович». «Ага!» — оживился тот. Вытащив пробку из бутылочки с клейстером, Власик аккуратно заклеил пакет и сунул в папку. «До свидания!» «До свидания!» Прошаркав к окну, Жилин смотрел, как телохранитель Сталина покидает здание и садится в машину. В скорости «Опель-капитан» покинул пределы Академии. Поправив китель, Иван проворчал. «Ну что, Камэск, с назначением тебя!» Е. Ковалева. «Бригада держала удар, но потом прорвали справа, смяли роту первого Ворошиловского. В окно пошли танки. Первый раз я передавала открытым текстом и... матом. Я даю радиограмму, а мимо идет повозка с ранеными. На ней лежит наш красавец, казак Коля. Высокий, стройный парень. Ранение прямо в лицо. Можете себе представить, он лежит, а у него все залито кровью. А у второго, Иван Иваныча, так называли одного молодого парнишку-разведчика, видно, как сердце работает. Подумала, что только бы их успеть отправить, и начала запрашивать самолет. Но тут нас засек немецкий худой и начал обстреливать. Из домика лесника мы с Виктором выскакиваем, перебегаем по поляне, а немец по нам сверху бьет. Да еще второй прилетел. Мы перебегаем, прячемся за деревья, потом чуть дальше забрасываем антенну и продолжаем передачу. А в Москве у приемника кто-то опять спит. Дорогой товарищ, вас плохо слышу. Тут бьют вовсю и насмерть, а она плохо слышит.